Притча о злых виноградарях. Я думаю, вам известно, что такое вино. Это крепкий напиток, от которого человек пьянеет. У нас делают хлебное вино, которое делается из ржаной муки или из картофеля. Это вино крепкое, горькое. В израильской земле вино делали из виноградных ягод. Засадят огромный сад виноградными кустами, и когда ягоды созреют, соберут их, нарочно выкопают большую яму, которую выложат камнями, и возьмут катку, положат туда виноградные ягоды и начнут выжимать из них сок или руками, или ногами, или специально сделанными для этого приборами, которые называются прессом. Такая яма называется точилом. Около виноградника делали забор, а по углам строили башни, в которых жили сторожа. Работники, которые сажали и поливали виноградные кусты, собирали ягоды, выжимали из них сок и делали вино. Назывались они виноградарями. Иисус и рассказал притчу о злых виноградарях. Был один хозяин, который развел виноградник, обнес его забором, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился на долгое время. Когда же наступило время собирать виноградные ягоды, он послал к виноградарям своих слуг за виноградом. Виноградари, схватив слуг его, иного побили, иного убили камнями. Опять послал он других слуг побольше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец он послал к ним своего родного сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с теми виноградарями? Говорят ему: «Этих злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свое время». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Они хотели убить Иисуса Христа, Сына Божия, и старались схватить его, но побоялись народа, который почитал Иисуса Христа за пророка, за святого.